Эта история не имеет официального начала и, что самое печальное, логического и справедливого окончания. Впервые о том, что в Тюмени мог появиться серийный преступник, от лица правоохранительных органов заговорили только в 2010 году, когда к расследованию дела подключили питерского криминалиста Дмитрия Кирюхина. В этом ролике я совершу попытку анализа так называемой «Тюменской серии» бесследно исчезнувших детей, которая продолжается уже более 20 лет. И в которых, вероятнее всего, виноват один преступник или одна группа преступников. Есть любопытный момент. В нескольких интернет-изданиях мне удалось обнаружить следующую формулировку. Дети в областном центре регулярно пропадают с 1996 года. Но четких данных, кто тогда был тем первым пропавшим в 1996, найти мне не удалось. Слухов много. В конце 90-х пропадает четверо детей. Первым был маленький Коля Иванов. Исчез, когда ему еще даже не исполнилось двух. Обстоятельства пропажи этого ребенка неизвестны до сих пор. В старых документах правоохранительных органов ни фотографии малыша, только две даты – рождение и бесследного исчезновения. С грустью стоит признать, смысла в снимках этого ребенка сейчас мало, ведь Коле в этом году должно было исполниться 25 лет. Симонова Любовь Геннадьевна, родившаяся 19 декабря 1980 года, 30 мая 1997 года в 13 часов 55 минут, Люба вышла от подруги в поселке Утишево из дома номер 16 на улице Школьная в сторону дома на улице Брусничная, дом номер 6. В итоге девочка домой так и не дошла. Расстояние от Утишева до поселка, где находился дом, примерно 3-4 километра. Местные дети так ходили всегда, пешком, без какого-либо страха. Поиски были начаты в этот же день. Вначале семья искала Любу самостоятельно, но результатов это не принесло. В 22 часа вечера мама Любы позвонила в милицию. Они проехали от дома семьи до поселка, изучили маршрут, по которому шла девочка, заглянули в каналы. Сразу же отрабатывали версию похищения. Милиция ежедневно допрашивала родственников. Но, по мнению родственников, особого внимания к этому делу не было. Также отрабатывалась версия, что родственники прятали девочку. Через несколько дней кто-то подбросил под ворота записку. В ней было написано «Ваша дочь жива. Положите в такое-то место тогда-то такую-то сумму». Милиции ни слова. Было установлено, что записку подбросил сосед. На допросе он заявил, что нашел эту записку рядом с воротами. Других подробностей не было. Следствие все лето посещало семью пропавшей и спрашивало их, где они прячут девочку. Где? И до сих пор ежегодно вызывают на допросы. Многие задавались вопросом, почему Люба пошла домой одна. Но в те годы у детей даже мысли не возникало о какой-либо опасности. Ибо по этой дороге они всегда ходили по одному. Домой. В том числе и в школу, и в магазин. Светлана и Лидия в нашей переписке мне подчеркнули, что они неоднократно сообщали представителям органов о том, что до 30 мая, до дня похищения, целый месяц за ними следила группа из трех мужчин. Но внимания на это заявление не обратили. Также они уточнили, что один из этой троицы заикался. «Откуда эта информация?» — спросите вы. В один из дней, когда Лидия должна была быть дома одна, один из этих мужчин зашел в 8 утра в дом и сразу направился в детскую. Но по счастливому стечению обстоятельств в доме был отец. Испугнул мужчину. Мужчина очень сильно заикался и сказал, что ошибся дверью. Как подчеркивают девушки, милиция посмеялась над этой информацией. Тогда, когда они это все сообщали, девочкам было по 14 лет. Важно, что после пропажи Любы их больше не видели. Финальное по этому инциденту. После общения со Светланой и Лидией, я начал пытаться найти хоть какую-то крупную информацию в сети по делу Любы. Но только при помощи поиска по фотографиям мне удалось найти единственный сайт и ссылку. Это была информация на сайте «Жди меня», где была опубликована эта фотография и краткая информация о девочке. Больше никакой информации о пропаже Любы нигде мне не удалось найти. Когда я задал вопрос Светлане, было ли страшно тогда ходить по улицам до исчезновения Любы, я получил следующий ответ. «Нет, не страшно. Один раз только был случай. Мы с Любой шли пешком. Было теплое время года. И какой-то мужик на красной иномарке, на то время я не разбиралась в марках машин, ездил мимо нас несколько раз. Потом за крутым поворотом остановился, открылся двери и капот, вышел из-за машины уже в одной футболке, с голым низом. Мы напугались, развернулись и побежали обратно. В это время какая-то девушка бегом занималась на этой же дороге. Мы ее остановили, рассказали, что там происходит. Она нам говорит: выбора нет, пойдемте вместе, может, уйдет. Он увидел нас втроем, демонстративно оделся, сел в машину и уехал. В Тюмени бесследно пропадает 13-летняя Ирина Касьянова. У девочки известно весьма мало. Она картавит, на правой груди у нее крупное родимое пятно. На момент пропажи была одета в кашемировый берет белого цвета, куртка фиолетового цвета, черный пиджак, красную блузу, черную юбку, кожаные сапоги. По словам местных жителей, которые жили по соседству с Касьяновыми, девочка росла в благополучной семье. После того, как Ира исчезла, ее искали не только родители и полицейские, но и друзья и коллеги отца школьницы. Но девочку так и не нашли. Зимой пропал еще один подросток, 12-летняя Алена Иманова. Родственники рассказали, что в тот роковой день девочка возвращалась из школы, но до дома так и не дошла. Последний раз ее видели стоящей на остановке учхоз. Мама Алены, Лариса Иманова, что она очень хорошо помнит, как пропала ее дочь. Но каждый раз, вспоминая этот день, четверг, 16 декабря 1999, испытывает стресс. Когда ребенок не вернулся домой, она обзвонила всех одноклассниц. И все сказали, что не видели ее. Женщина тут же позвонила в милицию. Вскоре начались поиски, которые до сих пор не принесли никаких результатов. Дело находится в Следственном комитете, которые почти каждый год приезжают за показаниями к маме Алены. После этого в Тюмени было небольшое затишье. Дети не пропадали. Но в 2002 году внезапно пропадает еще одна девочка. Букрина Анна Владимировна, рожденная 16 ноября 1988 года. Есть очень важные и пугающие факты. Анна была сводной сестрой Симоновой Любы, пропавшей в 1997 году. Анна пропала 12 февраля 2002 года. Примерно в 9 часов она вышла на улицу Брусничной. Пошла в поселок Утишево, на улицу Школьная, 12, на почту, которая примерно находилась в 3-4 километрах. Мама попросила Аню отправить письмо. До почты девочка дошла, отправила письмо и после этого исчезла. Говорили, что ее видели на остановке в поселке, с которого уезжают в город. Стояла вроде бы с каким-то белым пакетом, хотя она не должна была ехать в город. Ребенком она была очень скромным и боязливым. Милиция сразу взяла заявление от мамы Ани, вызвала на допрос. Проводились розыски девочки, но безрезультатно. 24 апреля 2002 года ее безжизненную обнаруживает водитель грузовика между селом Луговое и сельхозбазой Астра. Она была без обуви, шапки, куртки, только в спортивном костюме. Экспертиза выявила, что к девочке вначале применили асфиксию руками, а затем тросами. Насильственных действий сексуального характера выявлено не было. Неизвестный закопал ее в снегу. Нашли ее в 15-20 километрах от места пропажи. Девочку долгое время удерживали, не кормили, она очень сильно исхудала. Лишили жизни за пару дней до обнаружения. У девочки из-за птиц были повреждены глаза. Следствие говорило, что Аню не вывезли из Тюмени только потому, что второй случай в одной семье. Это был слишком большой резонанс. По мнению следствия, похититель или похитители пожалели семью и скинули так, чтобы ее нашли. В этой истории много чего пугающего. Мне лично во время подготовки этого материала не удалось обнаружить никакой информации об Анне в сети. Ни по поиску фотографий, ни по теговому поиску. По делу Любы и Ани у семьи было изъято очень много фотографий девочек. Эти фотографии так и не вернули семье. И они с большим трудом нашли для меня вот эти две фотографии. Любы и Ани. Чтобы я мог их использовать для работы над роликом. Эдику Алимбаеву было 8 лет. Мальчик ушел в школу номер 35, которая находилась на улице Мира в Калининском районе. Когда 26 ноября он пошел после занятий на пришкольную спортивную площадку, последний раз его видели около школы примерно в 18 часов. Домой он так и не вернулся. К сожалению, поиски Эдика были слишком кратковременными, так как рано начались морозы и снегопады. К поискам подключились военные. Милиция объявила вознаграждение за информацию о мальчике. Выяснилось, что мать не могла вспомнить, в какой куртке ушел в школу ее ребенок. Настолько был сильный стресс у матери. Никто не видел момента исчезновения. Директор школы положительно характеризовал семью пропавшего мальчика. Дальше дело по поиску стало затихать. Никто ничего не видел. Никто ничего не знал. Судя по всему, ребенка похитил преступник с явно отсутствующей логикой в мотивации. ...15 августа, проживающая в селе Луговое, недалеко от Тюмени, Настя Ложкина в 11 часов отправилась в магазин за хлебом и пропала. Магазин был в зоне видимости дома, где жила Настя. Поиски были начаты буквально через полтора часа. Родители и соседи прочесали окрестности, но безрезультатно. Один из соседей вспомнил, рядом с домом Насти некоторое время стояла машина, и сосед спросил у Насти, к Ложкиным приехали гости, но девочка отрицательно покачала головой. Вечером 15 августа родители Насти написали заявление о пропаже в милицию. Милицейская собака след взять не смогла, что наводило на мысль, что Настю увезли на машине. Также было проверено местоположение сотового телефона Насти. Последний раз он был в сети в деревне Рощино. Там находился аэропорт. Поисковые мероприятия в этом селе результатов не дали. Она ушла в 11, в 12 где-то, ну, в первом часу. Я пошла в магазин узнавать, что была, нет. Она была, сказали. Но она пошла, когда из магазина вышла, она пошла прямо к машине. Ну, мы сначала вот в деревне побегали, поискали везде, по подружкам, по ее, да везде. Походили, поискали, ну, не, поспрашивали. Мне сказали, говорит, что нет, не было. А потом детализацию звонков поехали делать. Детализацию звонков мы звонили несколько раз, еще на телефон звонила, и все. На телефон два раза, три раза он, я уже сейчас не помню, три раза, наверное. Вызов шел, а потом уже прекратился вызов. Уже не было. А дальше начинаются катастрофические события, что так присуще подобным расследованиям. Родители и родственники бросаются к экстрасенсам в попытке найти хоть где-то ответ. Экстрасенсы утверждали, что девочка жива и скоро вернется. Давайте сразу расставим все точки над «и». Экстрасенсорики нет. Ну или, по крайней мере, те, кто выступают в подобных шоу, аферисты. Я понимаю, что трагедия, обстоятельства заставляют страдающую семью обращаться к ним, потому что они дают какую-то надежду. Но не верьте им. Я прошу вас, посмотрите передачу Бориса Соболева «Идущие к черту». Трехсерийный фильм. И разрушьте все свои иллюзии. Милиция в это же время начинает отрабатывать причастность самих родственников девочки к ее исчезновению. Они избирают главным виновником брата пропавшей, а мать – пособницей. Но эта версия опять же ни к чему не приводит. У Ложкиных в доме последнее время жила некая одноклассница Насти, Лиза. Ее фамилия нигде не озвучивалась. Мать ее была неблагополучная, жила с жителям, а Лизу они выгоняли на улицу, и ее временно приютили Ложкины. 13 августа мать Лизы забирает документы дочери из школы, забирает дочь и уезжает вместе со своим сожителем в неизвестном направлении. Имели ли эти обстоятельства какое-либо отношение к исчезновению Насти, доподлинно неизвестно. ...12 октября 12-летняя Анна Анисимова пошла в школу и не вернулась. Даже до школы не дошла. Последний раз ее видели в 12 часов 30 минут на пересечении улиц Пролетарская и Льва Толстого, недалеко от строящегося здания. Девочка училась в 6 классе школы номер 57. В день исчезновения она пошла на урок ко второй смене. Свидетели видели рядом с Аней неизвестного мужчину полного телосложения. Рядом стояли зеленые «Жигули». В деле Анисимовой была возможность установить хотя бы предполагаемого подозреваемого. По видеокамере камерам, которые были направлены на место преступления, где последний раз видели девочку. Но записи просто не успели взять вовремя, так как они стираются через определенный период времени. И по факту нет никаких улик. И от этого приходит понимание, что не преступник такой гениальный и скрытный, а работа органов безалаберная и некомпетентная. И вообще в органах полный бардак. Аню искала милиция, и волонтеры, и курсанты. Были расклеены листовки о пропаже. Опять в деле появляются экстрасенсы, но никаких результатов поиски не дали. Аню так и не нашли. В итоге на фоне большого общественного возмущения дело о пропаже Насти Ложкиной было объединено с делом Анны Анисимовой. Было опрошено более 1000 человек. Объем уголовного дела составлял 100 томов. Но объем дела совершенно не говорит о качестве проведенных следственных мероприятий. Плотного мужчину так и не нашли. К делу подключают питерского эксперта по серийным преступлениям Дмитрия Кирюхина. Вначале он приезжает один. Второй раз он приезжает с участницей битвы экстрасенсов Викторией Субботой, что уже намекает на некое шоу. Кирюхин составил психологический портрет маньяка, и на этом его участие в расследовании тюменской серии закончилось. Немного позже я разберу выводы Кирюхина и выскажу вам свое мнение. Со слов Кирюхина также известно, что в процессе оперативно-следственных мероприятий на окраине Тюмени была найдена сумка с детскими вещами на острове посреди небольшого болотца. Предположительно, эти вещи принадлежали пропавшим девочкам. При анализе детализации звонков с телефона Ани выяснился интересный факт. Незадолго до исчезновения Аня звонила чиновнику местной городской администрации. Факт этот ни к чему не привел. Чиновник, чье имя никогда не публиковалось, заявил, что Аня ошиблась номером, сама ему позвонила, но он трубку не взял, а потом перезвонил. Очень подозрительное событие. Но в приезде Дмитрия Кирюхина был один важнейший момент. Кирюхин создал своим приездом резонанс. И местным органам правопорядка приходилось признавать, что в регионе есть действующий серийник. Мы все прекрасно понимаем, что никто из представителей органов без давления сверху и общественных волнений признавать, что на их территории действует серийный преступник, никогда не будут. Но благодаря Кирюхину им пришлось это сделать, так как скрывать очевидное было невозможно. Но объединение всех дел происходит только в конце 2010 года. Также из моего личного общения со Светланой и Лидией я узнал, что, приехав впервые, Кирюхин собрал всех родственников пропавших детей. Провел подробный опрос каждого, затем уехал. Потом уже приехал с экстрасеншей. Собрал их в местном кафе. Родственники спрашивали Викторию Субботу, что она чувствует. Она говорила, что некое безразличие. Все просили ее вытащить из них информацию о детях, если она истинный экстрасенс, и узнать место. Но она сидела и курила сигарету за сигаретой. Кирюхин же говорил, что да, на территории региона действует серийный преступник. И все их дела — это один человек или группа. Обещал, что найдет преступника и раскроет все случаи. Обменялся со всеми родителями контактами. Потом, спустя пару месяцев, звонил и сообщил, что кто-то сверху, из начальства, не дает ему заниматься этим делом. «Не пускают дальше заниматься этим делом», — говорил он. И в итоге, по его словам, его полностью отстранили от тюменской серии. Но несмотря на все это, он до сих пор звонит всем родственникам и интересуется, как идет дело, сколько следователей сменилось и есть ли зацепки. И подчеркивает, что не по своей воле уехал, а ему просто не дают заниматься делом. Чтобы не быть голословным, я представлю вам комментарии, которые люди оставляли под предыдущим роликом. И прошу также и вас рассказывать свои воспоминания об этих событиях с хэштегом «Я из Тюмени» и «Сатисфакция21». Пока мы помним и говорим об этом, огонь вечно памяти горит в честь этих детей. Девятого апреля 2008 года в Омске пропадает 11-летняя Дарья Некрасова. После школы не вернулась домой. Последний раз ее видели рядом с неизвестным мужчиной. Через несколько дней поисков в колодце рядом со школой был найден сотовый телефон Даши. Что интересно, этим делом в полиции занимаются до сих пор. Периодически родственников Даши вызывают к следователям для проверки фактов или опознания вещей. Даже планировалось проведение проверки подруги Даши Некрасовой, которая последней видела Дашу. Фоторобот мужчины, который мог быть предположительно похитителем Даши, весьма схож с фотороботом тюменского похитителя. В городе Новоалтайске 11-летняя Ксения Бокова 28 марта 2014 года возвращалась домой со школы. Между 11 часами и 11 часами 15 минутами она не вышла на связь. Больше ее никто не видел. Как и в случае с другими детьми, к поискам Ксюши подключилось большое количество волонтеров. Город прочесывала полиция, спецназ, местные казаки. Были перекрыты шлюзы в реках. Установлены решетки, и единственным результатом оказалась находка сумки из сотового телефона Ксюши, которые подняли из воды, недалеко от дороги, по которому должен был пролегать путь Ксюши. Следствие завело уголовное дело о похищении Ксении. Возможны и другие исчезновения детей. Из Тюмени до Новоалтайска минимально ехать 19 часов. По пути, в том числе, проезжая через Омск. К сожалению, преступлений может быть куда больше. Также я подчеркну, я открыт для общения со всеми семьями исчезнувших. Готов также подробно рассказать их истории, максимально честно, без какой-либо фальши. Для связи в описании вы можете найти почту, на которую вы можете написать. Итак, какие же выводы сделал Дмитрий Кирюхин? С одной стороны, он нарисовал подробный портрет возможного преступника. Первое. Возраст. 40-45 лет. На самом деле это очень узкий интервал, относящийся скорее к социальному положению маньяка, а не к его внешности. Потому что на 40 можно выглядеть и в 35, особенно при лишнем весе. Вспомните рисунки плотного мужчины. Второе. Маньяк – скрытый педофил. Ну, это очевидно. Исходя из возраста жертв, имеет положительный общественный имидж. Это тоже логично, потому что если бы он открыто приставал к детям, его бы либо уже поймали, либо проверяли в первую очередь. Третье. Ранее не судим. Это вытекает из пункта 2. Судимые изначально не имеют положительного имиджа, и у окружающих всегда под подозрением. Четвертое. Семейный статус. В разводе, имеет детей, но отношения не поддерживает. Живет с женой, у которой есть ребенок возраста жертв. Эти выводы, конечно же, можно ставить под сомнение. Слишком надумано. Маньяк может жить с женой и с детьми. Существует огромное количество подобных случаев и историй. 5. Место проживания. Тюмень, многоквартирный дом. А также имеет дом в пригороде. С сплошным забором на окраине деревни. Тут действительно можно согласиться, потому что да, преступник очень хорошо ориентируется в городе. Четко понимает все маршруты. Знает, где дети возвращаются из школы или идут на почту. И таким образом вычисляет своих будущих жертв. 6. Образование техническое. Квалифицированный специалист-техник, электрик. Работает на крупном предприятии в Тюмени. Имеет возможность выезжать на место работы в будний день. Кирюхин считает, что технический специалист склонен к детальному планированию, похищению и отличается от гуманитария. 7. Имеет личный автомобиль. «Жигули». После похищения Анны Анисимовой долго им не пользовался, либо продал, либо утопил в болоте. Даже в 2010 году цена «Жигулей» классических весьма невысока, и их может себе позволить любой работающий человек. 8. Алкоголь не пьет. В армии не служил. Пользуется интернетом и следит за поисками Анны Анисимовой. Вполне может быть и так. 9. Хобби. Фотография и рыбалка. Ну это такое себе, гипотеза пальцем в небо. Соответственно, возникает вопрос. Либо психологический портрет бьет мимо, либо выводы Кирюхина проверять никто в Тюмени из милиции не стал. Оба варианта равновероятны. Давайте поговорим о личности преступника или группы преступников. Вначале вспомним события 97 года и исчезновение Любы. Ему предшествовала предположительная слежка трех неизвестных молодых людей, один из которых заикался. Это мы узнали благодаря тому, что подруга Любы Лидия вспомнила о том, как этот самый неизвестный проник к ней в дом, надеясь, что 14-летняя девочка дома одна. Но ее спасло, что отец в этот день не пошел на работу, и заика ретировался. Почему я делаю акцент на этом? Во многих воспоминаниях людей, кто писал мне на почту и оставлял комментарии под предыдущим роликом, также фигурирует некая троица парней или мужчин, которые то на автобусной остановке, то в разных частях Тюмени зазывали девочек прокатиться с ними по городу на машине. Довольно часто в среди серийных преступников встречаются группы. Достаточно вспомнить австралийский инцидент с телами в бочках. Там был некий Джон Бантинг, который был главным индуктором преступлений. И он собрал вокруг себя целую группу слабохарактерных и низкоинтеллектуальных парней, которые подчинялись ему во всем и выполняли все его приказы. Например, возможен вариант, что вначале это была группа, но затем это все деградировало в одного человека, которому понравился первый инцидент. Например, до пропажи Анны Анисимовой к местным девочкам в возрасте 10-11 лет дважды в течение нескольких дней подъезжал мужчина, который просил их поехать с ним, чтобы показать ему что-то. Видели его и в районе пропажи Ани у 57-й школы. Со слов этих девочек приблизительно был составлен фоторобот. Также известно о несовершеннолетнем свидетеле, который якобы видел, как Аня тоже разговаривала с этим человеком. Он описывал, что мужчина был на семерке. В момент, когда в начале нулевых началась вторая волна пропажи детей, полицейские заинтересовались старыми делами. Их снова подняли. Подняли после того, как встал вопрос серийности. Было предположение, что преступник либо мог сесть в тюрьму, либо уехать в другой регион. То есть прервать цепочку преступлений, а потом появиться вновь. И поэтому все дела поднимались и по новой рассматривались. И эти случаи в районе учхоза тоже поднимались. Но не забывайте, если бы не случился приезд Кирюхина, ничего из этих поползновений в объединение не произошло бы, и дела бы не объединили. Итак, в ранее описанных случаях мы четко видим тип жертвы маньяка, подходящий под описание возраста 8-14 лет. Типаж детей тоже весьма схож, особенно, например, Ложкина и Иманова. Зачастую с детьми видели незнакомых мужчин, которые контактировали с детьми рядом со школой, либо на пути со школы домой, либо в небольшом радиусе от дома, то есть в безопасных для ребенка местах. Похищение происходило среди бела дня, при большом скоплении людей, или в зоне с низкой проходимостью, по которым дети часто ходят по одному. Соответственно, похищал преступник не силой, а обманом и заманиванием в свою машину. Преступник четко планировал похищение задолго до его совершения. С одной стороны, маньяк совершал идеальное похищение. Он не оставлял улик, четких описаний, и свидетелей его контактов с жертвами очень мало. Зачастую это такие же дети, которые склонны искажать приметы маньяка. Но все же стоит и понимать, и отмечать безалаберность работы органов. В плане медленного реагирования на исчезновение и отсутствие проведения быстрого способа сбора всех данных с камер и свидетельских показаний. А вместо этого они концентрировались на родственников пропавших и пытались обвинить их в том, что они прячут детей. И таким образом они совершали еще большее психологическое давление на уже и без того истощенных родителей. То, что практически всех исчезнувших так и не нашли, кроме Анны Букриной, чья история тоже очень странная, так как Люба и Аня были из одной семьи, и это довольно подозрительно. И, возможно, то, что ее оставили в снегу, говорит о том, что преступник не был готов к подобному развитию сценария и решил отступиться от своей классической модели действий. Но благодаря этому нам удается установить, что в его преступлениях нету какого-то сексуального подтекста. Все остальные дети не были найдены. И это говорит о четком желании запутать возможное следствие. Уничтожить улики по принципу «нету тела, нету дела». Я бы скорее предположил, что маньяк работает в правоохранительных органах и знает методы расследования таких преступлений, что позволяет ему быть непойманным или понимает, что нужно за собой подтирать. И что, например, его коллеги точно не будут спешить за записями с камер. И самое главное, отчетливо ясно, что человек очень хорошо знает каждый уголок Тюмени. Что касаемо самих преступлений, можно заметить, что у преступника или преступников была возможность выслеживать своих жертв и четко отслеживать их маршруты, где у них появлялась возможность быть незамеченным. До исчезновения Люба и ее одноклассники сдавали экзамены. Всем классам не сдали, но она не расстроилась. Девочка была уверена, что потом все сдадут. После экзаменов она успела по маршруту сходить домой за видеокассетой, по нему же прошла к подруге смотреть кино, и потом пошла обратно одна, после чего исчезла. То есть ее как минимум могли увидеть два раза. И подозреваемые или подозреваемые знали, что она рано или поздно пойдет обратно домой. То есть можно сделать отчетливый вывод, что ее ждали. Вот что известно о ходе расследования уголовного дела, которое завели из-за пропажи детей в Тюмени. Несколько лет назад дело Анны Анисимовой, Насти Ложкиной, Алены Имановой, Ирины Касьяновой из Тюменской области передали в управление СК РФ по Уральскому федеральному округу. Как недавно стало известно, расследование по четырем девочкам объединили в одно. А вот расследование по Эдику Алимбаеву, пропавшему в Тюмени после школы в 2008 году, на время приостановили. Со слов родственников по делу о пропаже Любы Симоновой и Анны Букревой, их дела тоже объединили в эту серию. И ежегодно следователи это подтверждают. Также это подтверждал и Кирюхин, так как имеется огромное количество признаков и совпадений, в том числе, что Анну и Любу похитили в одном радиусе, а затем Анну обнаружили недалеко от места, где уже в 2009 году пропадает Настя Ложкина. То есть преступник знает эти места и неоднократно возвращается в ту же самую локацию. И он знал места своих трофеев. Жители Тюмени сплотились и организовали движение по поиску. Все ссылки есть в описании. Главная проблема всех этих событий – это то, что дети ходили поодиночке. Что все эти годы у местных жителей даже не возникал вопрос, что ребенок не должен идти один. Что дети должны идти либо группой по три человека, чтобы вызывать у преступников ощущение меньшинства. Как это, например, произошло в инциденте со странным мужчиной, открывшим на дороге все двери у своей машины и капот. И когда они пошли втроем, он отступил. Или же родители должны контролировать все передвижения ребенка. Итак, если у вас есть возможность встретить или проводить своего ребенка, сделайте это. Вместо того, чтобы ребенок шел через пустынные улицы. Обращайте внимание на подозрительных личностей рядом с детьми. Будьте информированы о внешности родителей и близких одноклассников ваших детей. Периодически проводите беседы с детьми и информируйте их, чтобы они были внимательны и не входили в подъезды с незнакомцами и не садились к ним в машину. И старались не идти одни, а подождать кого-то из знакомых или взрослых. Не будьте безразличны, и, возможно, именно этим вы спасете еще одну жизнь и честь. И если, к несчастью, так произойдет, что ваш ребенок пропадает, не ждите 24-28 часов. Сразу же поднимайте всю общественность и звоните в полицию. Лучше уж лишний раз быть активным, чем упустить драгоценные минуты. Итак, если вы видели человека, подходящего под эти описания, или ту самую троицу, которая подходит под мои описания, то ни в коем случае не вступайте с ними в зрительный контакт или в словесный контакт. Не пытайтесь совершить гражданский арест. Держитесь от них или от него на расстоянии. Если у вас есть фотоаппарат или видеокамера, сделайте фото или видеосъемку. И после этого позвоните в 02 или обратитесь к ближайшим представителям органов власти. И сообщите им, что вы видели разыскиваемого или разыскиваемых преступников, подозреваемых в похищении детей. Берегите себя.